с наиболее хрупкими экземплярами, тогда как Джерри повезет по гудронному шоссе во французской части Камеруна рептилий и основную часть нашего снаряжения. Снова на помощь пришла ОАК, предоставив нам два тяжелых грузовика, из которых один был с приводом на четыре колеса, чему мы были особенно благодарны, поскольку начался сезон дождей, и дороги порой становились совсем непроходимыми. Первую остановку мы сделали в Мамфе. Эта часть пути прошла довольно гладко. Легкий дождичек прибил пыль, так что к дому управляющего ОАК мы подъехали не слишком грязные. Джон Хендерсон уже уехал в отпуск. Но его заместитель Джон Топпем и миссис Топпем не жалели сил, помогая нам. Топпемов весьма беспокоило состояние следующего этапа — до Кумбы. «Вам необходимо выехать, возможно, раньше. Завтра утром», — предупредил Джон. «Водители опасаются, что ближе к вечеру пойдет сильный дождь и хотели бы одолеть большую часть пути до того, как дорогу размоет. Я договорился, чтобы вы могли переночевать в Рестхаузе, и после обеда отвезу вас туда. О животных не беспокойтесь. Мой сторож присмотрит за ними». Мы были очень благодарны Топпемам. Они еще помогли нам покормить животных, чтобы мы могли лечь пораньше. На другой день мы поднялись чуть свет, покормили зверей, почистили тех, кто в этом особенно нуждался, и приготовились выезжать, рассчитывая достаточно рано прибыть в Кумбу, где начиналось хорошее шоссе и где мы могли уделить нашим подопечным достаточно внимания. Дать им передохнуть 48 часов — прежде чем продолжать путь до Тико и грузиться на пароход, увы. Двое из наших слуг, один из которых пользовался особым доверием Софи, куда-то запропали. Водители были вне себя от ярости и лишь с большой неохотой позволили нам послать людей за недотепами. Было очевидно, что скоро пойдет дождь, и я уже решила ехать дальше без них, но тут они, наконец, появились с пристыженными физиономиями. Водители были не прочь задать им трепку. Но я думала только о том, чтобы поскорее тронуться в путь. «Подождем с разборками до Кумбы», — сказала я. «Обещаю, что там они получат выволочку, какую надолго запомнят». Как я и опасалась, хлынул ливень, и дорога уподобилась клееварке. Мягкая африканская красная пыль превратилась в вязкую массу, ехать стало не просто трудно, но опасно. Чем дальше, тем хуже. Дорога походила на танкодром. На каждом метре ямы и ручейки. Кончилось тем, что к великому моему ужасу один грузовик развернулся, скользя под прямым углом, и угодил двумя колесами в кювет. Водитель живо выключил мотор. Я выскочила наружу и погрузилась выше лодыжек в грязь. Но меня слишком тревожила судьба Софи и наших зверей, чтобы я стала думать о состоянии своей обуви и брюк. С помощью слуг и водителей мы извлекли Софи из ее кабины. Она здорово перепугалась, но обошлась без ушибов и, подобно мне, беспокоилась за состояние животных в кузове. Живо забравшись внутрь, я заключила, что все вроде бы в порядке, однако окончательный вывод можно было сделать лишь после того, как грузовик будет извлечен из кювета. К этому времени я пришла в такое неистовство, что была отнюдь не расположена вести любезный диалог с едущими следом африканцами, которые громогласно требовали, чтобы мы освободили дорогу и пропустили их. Я послала к ним одного из наших боев. «Пусть перестанут орать. И вместо этого помогут нам выбраться из кювета. Мадам», — сообщил он, вернувшись, — «этот люди, говорить, он не может нам помогать». «Это почему же?» «Я не знать». «Ладно, я сама узнаю», — крикнула я и подбежала к чужим грузовикам. Разыгралось нечто вроде комической оперы с элементами сатиры. Я бронилась, уговаривала, требовала, наконец выдала длинную политическую тираду. Дескать, как они рассчитывают добиться независимости и самоуправления, если не в состоянии даже помочь путникам на дороге? Как ни странно, эти слова задели их самолюбие. Они вдруг вскричали «Ура!», соскочили на землю, вооружились досками, на которых сидели. Через десяток минут наш грузовик занял нормальное положение, и мы принялись дружно нахваливать.